Подводный завод. У Ариши Канарейкиной была сестра Феклуша, тоже Канарейкина, и она очень любила в ванне плавать. И мама Канарейкина тоже любила. А однажды Феклуша прочитала, что в ванну очень полезно специальную соль добавлять. От нее кожа гладкая делается. Ну так вот, пошла Феклуша в аптеку и 3 пакета соли этой закупила. Пришла домой, воды горячей налила, соли туда целый пакетик высыпала и залезла плавать. Ариша в ванную случайно зашла воды набрать для цветов. Глядит, а Феклуша в соленой воде растворяется. Тает на глазах прямо, как снегурочка. Схватила Ариша Феклушу за руку, хотела удержать, да только рука Феклушина тоже растаяла. Смотрит Ариша, нет сестры. Только сережечки Феклушины на дне лежат, красненькие. И тут Феклуша вместе с водой в трубы утекла. Пошла Ариша в свою комнату, легла на диван плакать. Плакала, плакала и заснула. А пока она спала, мама с работы пришла, усталая. Налила воды в ванну, 2 пакетик соли туда, бултых, и нырнула. Тут Ариша проснулась, шум воды услышала, подскочила, помчалась маму предупредить. Вбегает в ванную, а там от мамы тень одна слабая. Да и та в момент растаяла. И только цепочка мамина на дне лежит. Ариша и ахнуть не успела, как мама вместе с водой. Правильно, тоже в дырку утекла. Осталась Ариша одна. Грустно ей стало. Налила горячей воды и в ванну залезла. И, конечно, тут же растворилась и утекла в дырочку. Плывет она, а вокруг трубы зеленые, скользким мхом покрытые, кирпичные подземные ходы водой залитые. Рыбы-мутанты с 2 головами плавают, каждая 2 хвостами по воде бьет. Темно, сыро, холодно. Заплывает вдруг Ариша в глубоченный колодец, водой залитый. И в колодце том зеленый дядька сидит, и борода у него зеленая, веником торчит, глаза маленькие и злющенькие, и нос, как огурец-переросток. Сидит дядька в кресле, ногу на ногу, а перед ним всякие тетеньки с несчастными лицами, и все в зеленые водоросли закутаны. Огляделась Ариша. Ага, вот и мама, и Феклуша тоже здесь, и тоже в водорослях, как русалки. Гадкий зеленый дядька глядит на Аришу, руки потирает. Вот у нас и новенькая приплыла, свежая рабочая единица. Стала Ариша оглядываться и поняла, что дядька этот зеленый — подводный рабовладелец, и что тетеньки подводные, несчастные которые, его рабыни. Они у него в маленькие зеленые бутылочки зеленое вино разливают, и вино это отравленное. Им зеленый дядька всяких своих врагов угощает. И для этого вина он целый завод подпольный устроил. Подпольный и подводный одновременно. Вот разливают тетеньки это самое вино, а мама Аришина Феклушина причитает. «Девочки мои, зачем вы-то сюда попали? Не уберегла вас ваша мамочка». «Что же скажет ваш папочка? Как он там без нас? Кто ему картошечку поджарит?» «Да, — говорит Ариша, — соли мы ему не оставили». «Какой такой соли?» — соседняя тетенька спрашивает. «Для ванны?» — Ариша отвечает. «А вы разве не от соли сюда попали?» «Нет, — помотала головой грустная тетенька, — я по городу ходила, под ноги не смотрела и в люк упала, канализационный. В колодец, то есть. И сразу тут оказалась. А я, — другая тетенька говорит, — посуду мыла, моющим средством буль-буль-карасик. Видели рекламу?» «Видели, конечно, — обрадовалась Феклуша, — очень хорошо растворяет жир, даже в холодной воде». «Точно!» — печально подтвердила вторая тетенька. «Вместе с жиром я и растворилась. И смыла меня струей из-под крана. Остались дома дети маленькие, совсем одни. Боюсь, они кран закрыть не сумеют. Затопит квартиру-то!» И эта тетенька заплакала. «Надо что-то делать», — зашептала Феклуша. «Жалко тетенькиных деток». «А давайте мы его этим же зеленым вином и отравим», — предложила Ариша. «Да пробовали», — вздохнула тетенька. «Не пьет он. Сухой закон у него, у паразита мокрого». А в это самое время дома вот что было. Папа Аришин Феклушин пришел домой с тренировки по карате. Он вообще-то много спортом занимался для поддержания формы. Пришел, видит, нет его дочек. И жены тоже нет. Лишь сережечки с цепочечкой в ванне на дне лежат. От досады папа по раковине стукнул кулаком. Он пообедать хотел, а дома никого. И обедом даже не пахнет. Стукнул, кстати, сильно, по-каратистски. Раковина оп и пополам раскололась. Папа расстроился, что нужно новую раковину покупать, а жены рядом нет, посоветоваться не с кем. И тут вдруг папа почувствовал неладное. Заплакал он с горя над разбитой раковиной, и от слез своих сам же и растворился, и утек в трубы, и притек к зеленому дядьке, и увидал свою семью, и других тетенек, и самого дядьку с кнутом, и сразу все понял. И как врезал дядьке. «Кья, кья!» Дядька перепугался. Как помчиться? А папа-каратист за ним. Дядька между трубами, и папа между трубами. Дядька в узкие какие-то ходы, и папа следом. И вдруг видит папа, между трубами танк настоящий стоит, тоже зеленый. Дядька в него раз и запрыгнул. И люк за собой захлопнул. И пушку на папу наставил. А папа в него бутылкой с ядовитым вином как кинет. Танк вспыхнул зеленым пламенем и не стало его совсем. А завод подпольно-подводный в тот же миг заржавел весь. А тетеньки растворенные сразу назад створились, ну, то есть нормальными снова стали. Обрадовались они ужасно, крикнули хором «Ура!» и по домам поплыли. Но больше с тех пор не растворялись. Мойте руки перед едой. Не бойтесь.